Она выбрала обтягивающее красное платье, туфли на высоких каблуках, чтобы быть вровень со мной. А вот костюмов мы перебрали сотню и в итоге выбрали строгий костюм с прошивкой в красную строчку, черную с красным бабочку, черные с красной прошивкой ботинки и ножны, украшенные красными камнями. Отдать за все пришлось почти 20 тысяч рублей, отчего меня душила самая настоящая жаба. Денег на счету оставалось не так и много, чтобы так бездумно их тратить, но и не явиться на бал было неправильно. Понятно, что там возможны провокации как со стороны князей Потемкиных, так и со стороны других родов. Но устраивать бал или прием самостоятельно выйдет намного дороже, а отметить мое награждение и присвоение титула точно стоит. В назначенное время на трех машинах, одну из которых мы взяли на прокат, так как купленные Натальей были не такие представительные, как ей хотелось. По мне, так можно было приехать и на них, но она опять убедила, что нужно произвести правильное впечатление на местных аристократов, ну или во всяком случае не дать лишних поводов перемывать нам кости. Особняк князей Потемкиных находился на западной стороне города и был самым значительным среди остальных по размерам. Сам особняк окружал живописный парк, поэтому машины кортежа остановились перед входом в него, при этом проехав два пропускных пункта с большим количеством охраны. Высадив нас, они отъедут на специальную стоянку для таких машин, где и будут нас ждать. Дверь нам открыл специально обученный слуга и, выбравшись из машины первым, подал руку Наталье, которая выглядела просто потрясающе. Пройдя по небольшой ковровой дорожке, мы достигли арки из живых цветов, где нас встретили хозяева поместья. «Господин Навров, рады приветствовать вас у нас в доме, меня зовут Потемкин Артур Петрович, это моя племянница, София Павловна. Так как вы человек новый в нашем городе, то позвольте, она вас будет сегодня сопровождать и знакомить со всеми». «Рад знакомству», пожал я протянутую руку, а потом повернулся к милой девушке, которая была одета в белоснежное платье с пришитыми на ней бутонами роз, и даже я не мог понять, настоящие они или так искусно изготовлены. Осторожно взяв протянутую кисть, изобразил поцелуй, не касаясь губами тыльной стороны ладони. «А кто эта очаровательная спутница рядом с вами?» — спросил князь, когда я отпустил ладонь девушки. «Это мой личный секретарь Беркутова Наталья Александровна, ей будут полезны знакомства с вашими гостями. У меня не очень хорошая память на имена, поэтому полагаюсь на свою помощницу», — ответил я. «Последствия травмы?» — изобразив обеспокоенность, спросила София. «Возможно, но я больше сосредоточен на силовых способах решения проблем, чем на дипломатии, поэтому уделяю больше внимания именно этой стороне своего развития», — ответил я, чем очень удивил Потемкиных. «Да, удивлен, я думал, что вы больше дипломат, так искусно провернуть операцию по приобретению земель на границе дикой зоны, это нужно иметь талант», — пристально посмотрев на меня, проговорил Потемкин. «Это чистой воды случайность, просто повезло. На подобный подарок от ее императорского величества я даже не рассчитывал. Ну а по поводу земель поселения, моя известность помогла найти спонсоров, которые решили вложиться в данный проект, ну а я отказываться не стал. Вы ведь должны понимать, что чем больше поселение, тем больше шансов у него выжить, поэтому отказываться от таких предложений было бы глупо», — ответил я. «Может, пройдемся пока, чтобы не стоять на входе, меня подменит мой племянник, а я хотел бы побольше разузнать о вас, слишком вы яркая и неординарная личность, появившаяся в наших краях», — сказал Потемкин, беря меня под руку и направляя по окружной дорожке сада. София взяла под руку Наталью, и они чуть отстали от нас. «Неплохая усадьба, да еще в пределах города, надо подумать, чтобы сделать что-то похожее у себя», — сказал я, осматриваясь вокруг и делая вид, что мне интересно. «Если вам нужен будет архитектор, способный сделать подобную красоту, то обращайтесь, я пришлю его к вам. При этом совершенно бесплатно, так сказать, по-соседски». «Из чего такая щедрость? Мне здесь уже намекнули, что я своими действиями перешел дорогу вашим планам, поэтому, с моей стороны, это выглядит довольно странно». «Это хорошо, что вы понимаете суть проблемы. Молодой род, без нормальной гвардии, сразу вкладывается в строительство большого города на границе второй зоны. Не слишком ли вы резко начали свое становление? Может, стоит немного сбавить обороты, прислушаться к мнению старожилов, чтобы не натворить дел?» — холодно спросил Потемкин. «Чтобы чего-то достичь в этом мире, нужно рвать жилы. Лежа дома на диване, рот не поднимешь. То, что многие считают, что я занял чью-то территорию, то они вначале должны задаться вопросом, почему никто не сделал этого до меня. Земли были совершенно свободными, если бы там стояли ограничения, то я, конечно, не стал бы связываться с ними, ведь земли в дикой зоне достаточно на десятки княжеских родов и сотни графских. То, что кто-то в вашей семье, имея интерес к тем землям, не удосужился подать заявку в имперскую канцелярию, явно не моя проблема. Сейчас бросить все на начальном этапе я не могу по многим причинам, и вы должны это понимать. Если молодой род начнет присмыкаться перед другими родами, то как он зарекомендует себя, тогда любой решит, что может подвинуть его в сторону, а мне это совершенно не нужно. Поэтому вам придется принять этот факт, таким как он есть, спокойно пояснил я, специально растягивая паузы между словами и сами слова. Такая манера разговора дает ощущение, что мне не очень интересна эта тема. А вы не боитесь начинать конфликт с таким известным княжеским родом? Снисходительно улыбнувшись, спросил Артур Петрович. Боюсь, неподдельно удивился я. Знаете, князь, бояться я перестал во время второго гона, как собственноручно за полчаса завалил трех магических медведей, которые решили полакомиться мной, и это не считая еще десятка не менее опасных тварей. Что может быть страшнее того, что ты один против дикой необузданной стихии, в виде несущихся по лесу обезумевших магических зверей? Вот где адреналин будоражит кровь, вот где проявляется истинное лицо человека, где сразу становится понятно, кто ты, тварь ли дрожащая или право имеющая. Все остальное после этого уже не так важно в жизни. Честно сказать, я скучаю по тем временам, когда во мне просыпается необузданная человеческая страсть, адреналин, будоражащий кровь. А какое наслаждение получаешь, когда вгрызаешься зубами в еще горячую печень поверженного противника? Вы давно испытывали что-то похожее, князь? Спросил я, вызвав удивление на лице собеседника. На самом деле, что говорите, как себя вести? Мы проговорили с Натальей не один раз еще во время хождения по магазинам и многочисленным примеркам. Я решил играть роль прямого неотесанного солдата, который не боится крови, ни своей, ни чужой. Знаете, я не любитель ходить в дикую зону, да и уже не настолько молод, чтобы прокачивать свой магический источник. В роду хватает боевых магов, поэтому я сосредоточился на других интересах, которые помогают развивать мой род. Похвально, но я предпочитаю решать проблемы не дипломатией, а прикладными методами. Вот недавно у меня похитили двоих человек, и знаете, веди я переговоры с похитителями, еще неизвестно, чем бы все закончилось. А так, 2 часа поисков, 10 минут рубки, и вот мои вассалы на свободе. Всего 2 часа и не боятся запачкать руки в крови. Я лично прирезал 10 наемников, а еще 2 погибли, пока я их пытал, выбивая подробности заказа. Так что лучше, дипломатия или кровь? Спросил я. Ну не все же вопросы можно решить кровью, так можно восстановить против себя все роды и остаться без друзей. Да и гнев императора можно навлечь, сказал задумчивый князь. В чем же гнев императора должен пасть на меня? Я был в своем праве, у меня похитили 2 вассалов, а ни полиция, ни пограничная служба за неделю даже не смогли установить, кто их похитил. Я сделал всю грязную работу за местных чиновников, при этом не пострадал никто из посторонних. Осталось только добраться до заказчика и выпотрошить его показательно, чтобы у других подобных идей не появлялось, жестко сказал я. Судя по лицу князя, я немного переборщил и нарисовал в его голове картину кровавого монстра, который пьет кровь младенцев, насаженных на копья. Пару минут мы шли в полной тишине, и, судя по тому, что девушки за нашей спиной шли молча, они прекрасно слышали наш разговор. Мне хотелось обернуться и посмотреть на их лица, но тогда я разрушу свой образ кровавого маньяка. Дмитрий Потапович, давайте вернемся к разговору про восточные земли на границе дикой зоны. Раз вы не хотите отказываться от них за хорошую компенсацию в 10 миллионов рублей, то, может, вы согласитесь сдать часть земель в долгосрочную аренду? Предложил князь, собравшись с мыслями. Не интересно, деньги не самое главное в этом мире. Я бывал в тех землях, и мне они понравились, тем более у меня есть планы начать экспансию во вторую зону, А ту местность смог уже хорошо изучить, да и местных врагов там сильно проредил, уверен, что то направление самое перспективное в плане начала экспансии. Да, и как же вы их проредили? Усмехнувшись, спросил князь, когда освобождал двух имперских магов, вырезал большой лагерь гоблинов, потом еще половину такого же лагеря перебил под стенами одной деревушки, ну и при отходе в сторону пограничной стены, когда выводил людей, еще половину, да и одного офицера хаоса упокоил. Правда, там мне уже маги помогали, насколько могли, но в том направлении явно меньше хаоситов, чем в других, а значит, и шансов больше удержать поседение. Мне кажется, вы рассказываете мне какие-то сказки, засомневался князь, не зная, как реагировать на мои слова. Я резко остановился и развернулся к собеседнику, громко сказав: «Князь, вы сейчас же извинитесь передо мной и ее императорским величеством, оскорбив нас, не веря моим словам и решениям императрицы. Вы не только подвергли сомнению мои слова, но и оскорбили императрицу, засомневавшись в ее решении наградить меня. Если вы отказываетесь принести свои извинения, то я должен вызвать вас на дуэль для защиты чести ее императорского величества и моей чести». От моих слов князь побледнел, ведь его необдуманные слова действительно подвергали сомнению решение императрицы, и просто так спустить все в шутку он уже не мог. Тем более, что помимо нас двоих здесь присутствовал мой секретарь, его кузина, а в кустах дежурили два гвардейца. Слишком много свидетелей, чтобы попытаться умолчать эту ситуацию. Действительно, сморозил глупость. Прошу меня простить, я ни в коем случае не хотел подвергать сомнению ваши слова и уж тем более решение ее императорского величества. Хорошо, но впредь попрошу не подвергать сомнению мои слова, тем более эту информацию легко проверить. Раз уж вы сомневаетесь, достаточно найти магов специального отряда «Дельта» с позывными «Красный» и «Белый», они подтвердят мои слова, если им позволит подписка о неразглашении той операции, произнес я и посмотрел на притихших девушек, стоявших рядом со мной. Если Наталья смотрела на меня с небольшим восхищением, то София явно сомневалась в сказанном мной. В принципе, такой реакции я и добивался, осторожно расставив капкан, в который и угодил князь, приняв меня за мальчишку, который хвастается и приукрашивает свои подвиги. Теперь ему придется внимательнее следить за своими словами и осторожнее относиться к информации, которую узнает про меня. Это все вопросы, которые вы хотели обсудить со мной, строго спросил я, изменив тональность. Хорошо, вы не хотите продавать свои земли и сдавать в аренду, но можете предоставить проход через вашу территорию в дикие земли второго уровня, спросил князь. Конечно, на общих основаниях и по общим расценкам, но точную стоимость сможет сказать мой секретарь, после составления сметы с учетом всех затрат и расходов, начиная от содержания дороги и заканчивая стоимостью услуг охраны. Понятно, значит, договориться нам не удастся. Жаль, я думал, вы умеете мыслить стратегически в большой перспективе. Если у вас есть что предложить, передайте моему секретарю, она подготовит для меня полный расклад по вашему предложению, и если оно меня заинтересует, то готов обсудить это с вами, ответил, улыбнувшись ему. Хорошо, пойдемте, познакомлю вас с гостями, а потом София покажет вам наш дом, с грустью в голосе сказал князь, и мы отправились в дом, где было много гостей. Следующие 40 минут я следовал за хозяином дома в сопровождении двух девушек и знакомился с чиновниками, богатыми бизнесменами и разного рода нужными людьми. Все они так или иначе были связаны с родом Потемкиных, поэтому особо не старался запоминать, кого и как зовут, а вот Наталья явно старалась запомнить всех. Закончив обход, князь вывел меня в центр, где располагался небольшой подиум и, взойдя на него, громко объявил: «Господа, дамы, еще раз хочу поблагодарить вас за то, что пришли сегодня сюда на бал для чествования героя Байкальска, который спас город от полного захвата и разорения. Прошу вас любить и жаловать, новоявленный граф Авров Дмитрий Потапович». Мне пришлось сделать два шага вперед и изобразить поклон. «Может, герой хочет сказать пару слов для присутствующих здесь людей?» – спросил князь, с легкой улыбкой смотря на меня. «Хочу сказать, что не стремился стать героем, просто выполнял свой долг дворянина – защищать мирное население, что и сделал. Да, награды получать приятно, но даже без них я все равно сделал бы то же самое, как, уверен, и все здесь присутствующие», подвернись им такая удача. Хорошие слова. А теперь прошу получить награду от рода Потемкиных за защиту города, который мы построили и который мы обязались защищать. В качестве подарка мы передаем большой складской комплекс на севере города. Уверен, что в текущих условиях строительства нового поселения на границе второй зоны, Дмитрию Потаповичу такой подарок придется по душе. Хочу заметить, что оценочная стоимость комплекса составляет 500 000 рублей, и род Потемкиных умеет ценить людей, которые помогают нам, и мы всегда умеем благодарить, произнес князь, и по взмаху его руки к нам подошел слуга, неся на золотом блюде небольшую стопку бумаг. Дмитрий Потапович, примите этот подарок от моего рода, документы уже оформлены на вас и отказаться вы не сможете. И подумайте над моим предложением, мы умеем быть благодарными, произнес Потемкин, передавая мне документы. Вот только по мелькнувшему удовольствию в глазах князя я понял, что подарок не так хорош, как может показаться на первый взгляд. Мы сможем отказаться от него, тихо спросил я Наталью. Если вы возьмете лично, то с этим возникнут трудности, можете приказать мне посмотреть документы, а я их возьму. В случае необходимости я их и верну князю завтра после изучения, тихо ответила девушка. Наталья Александровна, прошу вас, посмотрите документы, громко сказав, я повернулся к Софии. Софья Павловна, вы обещали показать мне дом. С удовольствием покажу вам его, Дмитрий Потапович, произнесла девушка и, взяв меня за локоть, показала, куда идти. Князь смотрел на нас, как снайпер в прицел винтовки, но я не обращал на него внимания, и мы быстро вышли из зала, оставив в нем секретаря, который я сделал знак остаться. Пока шли, думал, что же затеяли Потемкины, что решили так расщедриться на такой немаленький подарок. Я не был наивным простачком и не верил в их благодарность, здесь явно что-то другое. Покинув большой зал, попали в коридор с большим количеством портретов, которые начинались стариком, с властным лицом. Это оказался глава рода князь Потемкин Кирилл Михайлович, дальше на стене были еще десяток картин членов совета рода, куда входили самые влиятельные члены семьи. Род Потемкиных был очень большим за счет постоянно большого количества жен у мужской части наследников. К примеру, здесь, в Байкальске, находился князь Потемкин из дальней ветви, и в совет рода он не входил. Зато ему принадлежал самый перспективный и быстрорастущий регион Российской империи. Не все, даже крупные государства, которые контактировали с дикими зонами, могли раздвигать свои границы, заставляя хаос отступать. Российская империя была лидером в этом направлении, и этот род уже 200 лет занимал лидерство по расширению своих земель. Все это поведала мне София, прогуливаясь со мной по довольно внушительному дому. Теперь мне становилось понятно, что я действительно встал на пути у Потемкиных, прервав их победоносное шествие на восток. Понятно, что мириться с этим они не будут и попытаются вставлять мне палки в колеса. Поэтому нужно предусмотреть альтернативный вариант переброски материалов к моему поселению, во всяком случае пока оно строится. «Дмитрий, а вы когда-нибудь бывали в зоопарке мутировавших животных?» – неожиданно спросила София, когда мы окончили осмотр дома и направлялись к гостям. «А разве такое есть?» – удивившись, спросил я. «Да, он принадлежит моему роду и расположен в изгибе стены на севере, в 10 километрах от города. Мы бы могли съездить туда, если у вас найдется время, там есть удивительные экземпляры, даже из второй зоны», — ответила девушка. «Они разве не умирают в обычной зоне?» — удивившись, спросил я. «В обычных условиях умирают, но встречаются аномалии, где-то большие, а где-то маленькие. Вот одну из таких аномалий и содержит наш род, правда, она расположена в приграничном районе, прямо у стены. Именно поэтому нашему роду нет необходимости ездить в дикую зону и добывать кровь и мясо магических животных там. Она всегда есть у нас под рукой и в достаточном количестве. Именно для нее я и приехала в восточную пограничную зону, так бы мы с вами не встретились здесь. Просто у меня по графику завтра посещение этой зоны, и там мне дадут выпить свежей крови и съесть мясо, приготовленное из только что убитого зверя», — пояснила девушка. «Честно сказать, интересное предложение, никогда еще не видел таких зон, ну или видел, но не помню об этом», — ответил ей. «Тогда я попрошу дядю, чтобы он разрешил завтра сопроводить меня. Выезд от нашего дома, завтра в 10 часов утра, можете взять с собой машину охраны», — хотя будет достаточно 4 гвардейцев с моей стороны. Но я пойму, если еще одна машина будет с вашими людьми», — улыбнувшись, сказала девушка. «Хорошо, без 10:10 я буду ждать у выезда с поместья, вместе со своими людьми. Надеюсь, вам понравится», — сказала девушка, и мы вошли в общий зал, где собрались все гости. Наталью я нашел беседовавшей с князем и еще одной пожилой парой. Судя по всему, он знакомил ее с ними, что-то обсуждая. «Может, немного шампанского?» — спросила София, явно не желая меня оставлять одного. Это говорило, что за меня взялись всерьез, раз решили познакомить со своей родственницей так близко. «Конечно», — сказал я и отошел к столу, где стояли бокалы с напитками. Когда мы оба отпили по глотку игристого напитка, девушка спросила: «А правду говорят, что вы танцевали с самой принцессой?» «Да, пришлось согласиться на один танец, хотя я совершенно не умею танцевать, ну или не помню», — добавил, придерживаясь легенды. «Странно, а слухи говорят об обратном. Да и ваши фотографии ее высочества со счастливым лицом были опубликованы во многих газетах империи. Могу я проверить, правда это или нет? Заодно сравните, кто лучше танцует. Я все-таки тоже немало тренируюсь, чтобы соответствовать своему положению. С 5 лет меня постоянно заставляли танцевать, я уже сбилась от количества репетиторов, нанимаемых моим родом, но совсем недавно стала получать от этого удовольствие. Конечно, приглашаю вас на танец, если вы не против», — произнес я, ставя свой фужер на поднос проходящего слуги. В этот момент как раз закончился очередной танец, и девушка, взяв мою протянутую ладонь, направилась к центру зала. Что удивительно, остальные пары тут же освободили нам место и расступились, освобождая всю центральную часть зала, как по команде. Это было запланировано, или все так хорошо относились к девушке, учитывая ее род? Зазвучала музыка, и вот мы сделали первые па, шаг за шагом наращивая скорость, и если начало было немного сбитым, то я довольно быстро подстроился под ее движение. Правда, пришлось немного ускорить метаболизм, чтобы быстро попасть в такт. Девушка действительно наслаждалась танцем, и мне сразу стало понятно, почему все расступились, давая возможность насладиться плавными движениями нашей пары. Постепенно я втянулся в танец, наслаждаясь тем, как мы порхали по залу, кружась в танце. Танец с принцессой был похож на соревнование, где были зрители и судьи, а здесь я получал не меньшее удовольствие, хотя и продолжал контролировать все движения. Да и партнерша оказалась очень чувственной, не делала попыток наступить на ногу или нечаянно оступиться. Когда мы кружились, я засмотрелся на девушку, которая буквально лучилась от счастья, настолько она отдалась танцу, а пластика ее движений просто завораживала. Когда мы закончили и замерли в центре зала, вначале нас оглушила тишина, а потом раздался вал аплодисментов, и это были не постановочные хлопки, а люди действительно выражали свое восхищение, да и их эмоции были настолько сильными, что я чувствовал их даже в центре зала. «Вы отлично танцуете, а еще невероятно хорошо чувствуете партнера, у нас выйдет отличная пара, не хотите выступить со мной на больших соревнованиях?» – спросила довольная София. Сейчас девушка выглядела совершенно иначе, исчезла показательная заинтересованность, натренированные улыбки. Девушка сейчас была в моих объятиях, со своей естественной красотой. Вся напускная холодность и надменность слетели, как скорлупа, показав ее с совершенно другой стороны. «Не думаю, что это хорошая идея, что подумают мои враги, когда увидят, что я танцую на соревнованиях», — удивился я. «Зато вы покажете себя с неожиданной стороны. Знаете выражение? Удивить, значит победить». «Ее вроде сказал граф Суворов, но я могу ошибаться», произнес я, отпуская девушку. «Все приписывают ее отцу нашего нынешнего императора, но лишь единицы знают, кто на самом деле ее сказал. Не поверю, что узнали это от Орловых, они, наоборот, отвергают эту версию, не желая приписывать ее себе». «Так кто вам об этом рассказал?» – озадаченно спросила девушка, потащив меня к столу с напитками. «Честно сказать, не помню», – ответил я, с удовольствием беря себе бокал с холодным игристым вином и делая большой глоток. «А вы умеете удивлять, Дмитрий. Мне понравилось наше знакомство, надеюсь, мы сможем его продолжить и дальше, хотя через пару дней я должна буду уехать обратно в свое имение. Надеюсь увидеть вас завтра, а теперь прошу меня простить, мне нужно идти», — сказала София и протянула мне руку для поцелуя. Расставшись с девушкой, я нашел Наталью, которая заинтересованно смотрела на меня. «Артур Петрович, мы вынуждены покинуть вас, уже достаточно поздно, у меня еще есть дела на сегодня. София Павловна пригласила меня завтра посмотреть зверинец, если вы не будете против, то я хотел бы сопроводить ее», произнес я, отслеживая реакцию князя. «Конечно, я не против, София, самостоятельная девушка и сама вправе решать, как провести время, да и я буду рад, если вы присмотрите за ней», произнес князь, скрывая довольную улыбку. «Тогда всего доброго», сказал я и, взяв Наталью под руку, вышел из особняка. «Как прошел вечер?» спросил я, когда мы направлялись к машине. «Отлично, это хоть и были все люди, с которыми работает род Потемкиных на восточной границе, но несколько знакомств были очень полезных. Уверена, что смогу их правильно использовать. А как прошел вечер у вас, граф?» смутившись, спросила девушка. «Надеюсь, хорошо, хотя было непросто, но вроде все укладывается в наши планы. Посмотрим на следующий шаг Потемкиных, будем надеяться, что они повелись на мой образ, который хотел им показать», сказал я и увидел подъезжавший к нам кортеж из трех машин. «Рекомендую к прочтению новый цикл книг моего хорошего знакомого, в таком же стиле. Этим миром правит сила, которой у меня нет. Что же, ладно, я создам силу сам и покажу тем, кто издевался надо мной, что такое настоящий кошмар. Читай новый цикл здесь. https://outhartaday.work/404/0071. Глава 8. Глава 8. Родовое поместье главы рода Потемкиных. «Докладывай, Артур, как прошла встреча, что нового удалось узнать», произнес глава рода в телефонную трубку. «Княже, первое, что бросилось в глаза, это то, как нагло он себя вел. Совсем никакого уважения к княжескому роду, уверен в себе, на все смотрит свысока. При этом пытается прикинуться несмышленым дурачком. Вначале я даже поверил тому образу, который он хотел показать, но слишком уж нагло и уверенно он себя вел. Взгляд не отводил, как будто это я здесь граф, а он, князь, начал рассказывать небылицы, как он проводил время в дикой зоне и убивал за раз по три магических медведя, как пережил три гона, спасал имперских магов, уничтожил крупный лагерь гоблинов. Надо признать, актер из него неплохой, в результате смог подловить меня на словах недоверия. Мне пришлось принести официальные извинения в адрес него и императрицы. «Это ты опрометчиво поступил», — прервал доклад глава. «Да, я это понял слишком поздно, но самое, что удивительное, я позвонил знакомому, который мне сильно задолжал из высоких чинов в пограничной службе. Так вот, все рассказанное оказалось правдой. Наша информация, что он нанял отряд наемников и с их помощью освободил своих вассалов, не совсем верная. Пограничники уверены, что не меньше 10 бандитов он убил лично, как и лично допрашивал выживших, после чего их передали им. Отдельно нужно отметить его гвардию. На прием их приехало 12 человек, все в полном облачении, новая броня и оружие, пусть не самые лучшие, но вполне подходящие для гвардейцев графских родов. Помимо этого, мой человек проверил дом и гостиницу, которые приобрел граф. Так вот, там тоже были гвардейцы, точное количество определить невозможно, но точно не калеки. Это косвенно подтверждает наличие целителя, так как все гвардейцы из уничтоженного рода, которых перевозили из столицы в наш город, были при смерти или лежачие. При этом целитель очень высокого уровня, я не знаю, какими силами нужно обладать, чтобы за три дня поставить в строй хотя бы половину из раненых с такого уровня травмами. Да, это вы проглядели такого целителя без рода у себя под носом. Почему не сработали информаторы? Или, как и с нападением, проспали все на свете? Мне совершенно не нравится, как ты ведешь дела на восточной границе. Если так продолжится дальше, то придется отправить тебя в другое поместье рода, намного севернее, уверен, это тебе не понравится. Что там с Софией? Племянница справилась на отлично. Понятно, что за одну встречу расположить к себе такого хитрого графа ей не удалось, но завтра они отправятся в зверинец вдвоем. Да и в целом они общались довольно свободно, а под завершение еще и удивили гостей своим танцем, ответил Артур. Он еще и танцует хорошо, да, не ожидал, если честно. Найми детективов, чтобы они нарыли все, что можно про Аврова и всех его людей. Нужна любая информация, уверен, она нам очень пригодится. Сделаю все возможное, княже, ответил Артур, а глава рода положил трубку телефона, завершив разговор. Окрестности Байкальска, небольшая деревушка в безопасной зоне. Ну, что удалось выяснить? Завтра будет возможность устранить цель. Единственное, что он будет с молодой княжной Потемкиной, но охрана будет минимальной. Поедут на север в какой-то закрытый район, где он находится, выяснить не удалось, но мы можем проследить за ними и на обратной дороге устроить засаду, ответил молодой парень, выглядящий лет на 12, но это только внешне. Те, кто покупались на эту внешность, часто жалели об этом раз и навсегда. Под личиной подростка скрывался известный наемный убийца, находящийся в розыске за множество преступлений. Потемкины – это плохо, связываться с ними не хочется, да и стоить тогда это должно дороже. Так мы их и трогать не будем. Наша цель – новый граф, да и заказ идет от графа Ильина. Если что, все претензии будут к нему. В заказе сказано устранить цель любой ценой и заплачено за это немало денег. Хорошо, готовь остальных, с рассветом выступаем. И возьмите с собой артефакты, раз заплачено, не стоит экономить на этом, проговорил пожилой мужик со шрамами на лице. Авров, вернувшись в дом, застал необычную картину. Вика мило беседовала с шершнем, и оба только что за руки не держались, при этом до сегодняшнего утра они не проявляли друг к другу явных симпатий. Это довольно сильно бросалось в глаза, и я заподозрил что-то неладное. Быстро перекусив, отправился в мастерскую Василисы, где она сейчас находилась. По словам Хмурова, «Добрый вечер, господин, как прошел бал?» – спросила девушка, увидев, как я вхожу в комнату. «Продуктивно, завел много знакомств, пригласил Потемкину-младшую на свидание», – ответил я, наблюдая, как девушка что-то перетирает в ступке. «Рада за вас, Василиса, ты не знаешь, что происходит с Викой и Шершнем?» – спросил я, отчего девушка едва заметно вздрогнула, и у меня появилось нехорошее предчувствие. «Прошу меня простить, я хотела как лучше», повернувшись ко мне и потупив взгляд, тихо сказала девушка. «Рассказывай, что ты натворила». «Ну, я видела, как страдает Вика, и решила ей помочь. Ваш телохранитель часто поглядывал на нее с интересом, и я решила, что они могут стать хорошей парой. Ведь если Вика найдет кого-то на стороне или захочет уйти, ничто ее здесь не будет держать, а она, моя единственная подруга». Короче, я ночью изготовила любовное зелье и подсыпала им в еду. Не подумай, оно будет действовать всего месяц, и если они действительно подходят друг другу, то и полюбят по-настоящему. Василиса, тебе разве мама не говорила, что такими вещами заниматься без согласия как минимум одной стороны нельзя? Говорила, повесив голову и тяжко вздохнув, ответила девушка. Ты должна все исправить, а после всего рассказать им обоим, что ты сделала. Это будет тебе уроком на будущее. Эти люди не просто со стороны, а они доверяют тебе. Ты сама сказала, что Вика твоя подруга, а ты с ней поступила нечестно. Так нельзя. Ладно, они были бы врагами, на худой случай посторонними людьми, я мог бы и промолчать, а то, что сделала ты, это очень подло. Завтра они должны быть нормальными, и ты все им расскажешь, как есть. Я поняла, господин, и все исправлю. Я честно хотела как лучше, но если вы считаете по-другому, я все исправлю и впредь без вашего согласия такого делать не буду. Хорошо, надеюсь, ты усвоишь урок и подобного не повторится, сказал я и вышел из мастерской. Настроение заниматься артефактами пропало, хотя я и понимал, что целительница действовала из благих побуждений, да и жизненного опыта у нее нет, но настроение сильно испортилось. Поэтому отправился к себе в комнату, сказав перед этим Хмурому, чтобы завтра шершня нагрузили физическими тренировками по полной. Утром встал очень рано и первым делом, выйдя во двор, провел хорошую разминку. Сегодня придется ехать с Потемкиной в зоопарк, и есть все шансы, что поездка может закончиться провокацией, поэтому нужно быть готовым к любой неожиданности. Я не один проснулся с первыми лучами солнца, гвардейцы вышли на тренировку одновременно со мной. Даже устроили небольшой спарринг на тренировочных мячах. Когда я победил в 5 поединках, вызывая по одному гвардейцу, уважение ко мне в их лицах сильно прибавились, а тренироваться они стали намного усерднее. Да, я использовал замедление времени, но зато проверил, чего они стоят. Сильно напрягаться не стал, решив, что 5 показательных побед будет достаточно, для того чтобы они понимали, что от меня можно ожидать в бою. Плотно позавтракав, заранее выехали на одной из наших машин в поместье Потемкиных, встав неподалеку, чтобы в назначенное время подъехать к входу в поместье. Как и обещал, без 10 минут 10 мы остановились напротив въезда. К нам вышел охранник и, убедившись, кто мы, предложил подождать 10 минут, пока княжна не подъедет. Как и рассчитывал, ждать пришлось дольше, но я не расстраивался, все-таки не каждая девушка может собраться вовремя, поэтому, когда из ворот выехал длинный автомобиль, наподобие лимузина, не сильно этому удивился. Автомобиль остановился рядом с нашей машиной, и в открывшемся окне появилось лицо девушки. «Граф, не желаете проехаться со мной в большем комфорте, а ваши люди поедут за нами», сказала София. «С превеликим удовольствием», ответил я и пересел в ее автомобиль. Надо отдать должное, Потемкины понимали в роскоши, и автомобиль был этому явный показатель. Кожа внутри светло-коричневых тонов с красивой, узорчатой прошивкой. Два телевизора, аудиосистема и разные навороты, функции которых я не понимал. Заметив мой интерес к убранству машины, девушка сказала: «К сожалению, большая часть техники не работает, но производитель гарантирует, что магия хаоса не повредит ей, и, как только автомобиль попадет в другую зону, часть функций вернется. Но почему вы так смотрите на убранство автомобиля, но не уделяете внимания мне? Я ведь могу и обидеться. Прошу меня простить, действительно, несколько был обескуражен убранством автомобиля, просто никогда не видел таких. Вот и не сразу обратил внимание на спрятавшуюся здесь красавицу. Вы чудесно выглядите, уверен, ваш парикмахер потратил немало времени, колдуя над вашей прической, и надо отдать ему должное, ему удалось подчеркнуть вашу красоту», — ответил я. «Вы не умеете делать комплименты, граф, но я прощаю вас. Действительно, из-за парикмахера пришлось задержаться, но я надеюсь, вы не в обиде. До аномалии нам ехать около часа, может, расскажете, как прошло награждение в Кремлевском дворце и про ваше свидание с графиней Орловой?» Хитро улыбнувшись, спросила София. «Да, особо и рассказывать-то нечего. Народу много, дворец большой, награждение ничем особым не запомнилось, ну, кроме того, что вместо возвращения титула барона меня наградили еще и титулом графа. Бал не очень понравился, принцесса даже не сравнится в танце с вами, несколько раз чуть не наступил ей на ногу, а пару раз пришлось удерживать ее от падения, хотя уверен, она сделала все это специально. Поэтому в танце я больше следил, как бы не упасть на глазах у большого числа аристократов. Да, от нее можно такого ожидать. За ее характер император отдал ее учиться в Академию для благородных девиц, где спуску ей не давали», — пояснила Потемкина. «Честно сказать, не знал этого момента. Это многое объясняет в ее поведении», — ответил я, рассматривая девушку. Вместо платья на ней был строгий костюм коричневого цвета, рядом на сиденье лежал меч в ножнах. Охрана ехала спереди, и сидели они рядом с водителем в один ряд, благо, ширина автомобиля позволяла. «Вы так и не рассказали про свое свидание. В столице ходит много слухов по этому поводу, не просветите меня, если, конечно, это возможно. Свидание как такого не получилось, я решил расслабиться и выпил лишнего, потом появилась принцесса и устроила скандал, который сразу поддержала ее свита, и пришлось успокоить кое-кого. Честно говоря, там нечем хвастаться, поэтому давайте не будем об этом», — попросил я.